Садитесь, спасибо, что вы с нами. Думаю, вам не меньше, чем мне, хочется поскорее узнать, что с нашим общим другом-везунчиком приключилось на этой неделе. Давайте вместе посмотрим. В один прекрасный четверг везунчик пришел домой без шапки, но зато с температурой. Шапку он подарил одной девочке во дворе на день рождения, потому что она сказала, что родилась как раз в четверг, хоть и в июле. А температура у него, конечно, всегда была. Только раньше она была нормального размера, а тут вдруг стала совсем ненормального, как папины лыжные ботинки. Испуганные родители сделали все, чтобы ненормальная температура увидела, что у них дома и так жарко, и шла куда-нибудь в другое место. Но только она никуда не ушла. Тогда папа сказал, что его бабушка от температуры любила клизму, а мама сказала, что лично она любит ребенка и решила укрыть его мокрой простыней. Но папа возразил, что так детей никто не любит. Когда любят, растирают уксусом. Разумно, сказала мама, но лучше водкой. А папа почему-то погрустнел и спросил, может, все же уксусом? Ну, в общем, они растирали везунчика и уксусом, и водкой целых 4 дня. Но все без толку. Тогда собаке-грелке, которая все время очень волновалась, надоело волноваться. Она принесла из коридора маминые папины уличные туфли, и все поняли, что нужно срочно ехать к доктору Комаровскому. Итак, дорогие друзья, на этой неделе с везунчиком приключилось такое не очень что-то и особенное. То есть мы, конечно, прекрасно понимаем, что то, что уже было с ним раньше, ну, какой-нибудь ударенный глаз, какой-нибудь примерзший язык, это в вашей жизни может случиться, а может и не случиться. Но ситуация, когда у вашего ребенка будет высокая температура, и вам срочно понадобится оказать ему неотложную помощь, вот это в жизни каждого из вас будет обязательно. Поэтому ничего уникального в этой ситуации нет. Мы рассматриваем чуть ли не самую нужную тему в плане родительского самолечения. Итак, вы видели, что вытворяли, заметьте, вытворяли, а не делали, родственники нашего молодого человека. Что они делали неправильно, как вы считаете? Что не надо было делать из того, что они делали? Я вас слушаю. Растирать. Растирать? Правильно. Вообще ничем не надо было растирать? Или только водкой не надо было? Уксусом. Уксусом тоже не надо было? Надо. Уксусом надо было, водкой не надо было? Ничем не надо было? Нет. Да, замечательно. Что еще было не так? Клизму ставить тоже не надо было, да? Так, а что они еще делали? Помещение нагревали, не надо было, да? Это лишнее. А кто в этой семье был самый мудрый? Замечательно. То есть собака не просто мудрая, она очень мудрая. Потому что если мы вам скажем, ребят, поднялась температура, срочно неситесь к доктору, кто нам поверит? Да? Ибо когда у ребенка поднимается температура, то все родители глубоко убеждены в том, что это ненадолго, это не страшно, и мы сможем помочь сами. Да? Поэтому что нам надо с вами четко понимать? Вы всегда будете эту температуру лечить в большинстве случаев самостоятельно до какого-то предела. Но вы четко должны знать ситуации, когда при лечении повышенной температуры тела в процессе помощи вам обязательно понадобится доктор. Вот тут мы все записываем перечень ситуаций, когда нам нужен врач обязательно. И начинается этот перечень с того пункта, на который обратила внимание наша многоопытная собака-грелка. Итак, пункт первый. Отсутствие улучшений на 4-й день болезни. То есть первые 3 дня вы, пожалуй, можете помогать ребенку сами. Но если на 4-й день температура сохраняется не ниже, чем в первые 3 дня, вам нужен врач. Следующий пункт. До него мы в нашей истории не дошли. Повышенная температура на 7-й день болезни. То есть на 7-й день болезни никакой температуры быть не должно. Это, надеюсь, тоже понятно. Теперь ситуация очень важная. В большинстве случаев, когда у вас будет температура, точнее у вашего ребенка будет повышенная температура, вместе с этой температурой, что у него будет? Насморк, кашель, что еще? Головная боль, горло болит. Да, вот это мы увидим всегда, потому что это, как правило, что? Острая респираторная вирусная инфекция. И это нормально. Но есть симптомы, наличие которых вместе с температурой, повод немедленно обращаться к врачу. И к таким симптомам относятся появление сыпи вместе с температурой, интенсивная головная боль, тошнота и рвота, бледность кожи. Вот эти симптомы, значит, доктор нужен срочно. Еще что очень важно. Сама цифра температуры. 39,5 градусов Цельсия под мышкой или измеренная в других местах, например, в ухе, во рту, в прямой кишке, 40. Так вот, если температура выше, чем 39,5 в подмышечной впадине, вам по-любому нужен врач. И еще один очень важный признак. Вы будете использовать жаропонижающие средства. Так вот, если температура, которая выше 39 градусов, не начала снижаться через полчаса после применения жаропонижающих средств, вам кто нужен? Доктор. Ну и, пожалуй, последнее. В любой ситуации, когда температура тела повысилась у ребенка младше 3 месяцев. Запомнили? Итак, мы знаем... Когда к температуре обязательно надо добавить доктора для лечения, но тем не менее у нас здесь с вами попроще. Посмотрите, какой везунчик розовенький, да, он розовый. Уже это большое счастье. Помните, мы говорили, бледная кожа, нам срочно нужен врач. Я фиксирую внимание, 37,5 и бледный намного опаснее, чем 39,5 и розовый. Запомнили? Итак, мы начинаем лечить повышенную температуру тела. Как это ни удивительно, но лечение повышенной температуры тела не начинается с того, что мы что-то делаем с ребенком. Оно начинается с того, что мы должны проанализировать те условия, в которых мы сейчас находимся. Ведь что родители попытались сделать везунчиков в первую очередь? Они попытались комнату нагреть. Да? А надо было что сделать? Наверное, не нагревать уж точно. Да? Мы должны четко понимать, что идеальная температура – это около 18 градусов Цельсия. Ну, никак не выше 20. Заметьте, никто не призывает вас морозить несчастных детей. То есть ребенку с температурой ни при каких обстоятельствах не должно быть холодно. Если ему холодно, мы используем одежду или накрываем его еще чем-нибудь. То есть на холод он жаловаться категорически не должен. Но в комнате должна быть температура 18, максимум 20 градусов Цельсия и относительная влажность воздуха от 50 до 70%. О чем это говорит? О том, что в любой нормальной семье, где есть дети, кроме детей должны быть термометр, гигрометр, это тот прибор, который контролирует влажность, бытовой увлажнитель воздуха, краники на батарее, на радиаторе отопления. И поэтому я обращаюсь прежде всего ко всем мужчинам, которые нас сейчас смотрят. Если вы нашли силы сделать ребенка, то вы должны найти в себе силы заработать на термометр, гигрометр, сантехника, который сделает краник на батарее. И это и будет реализация вашего родительского долга. Это понятно, да? Теперь вопрос одежды. Вы знаете, в чем тут главная проблема? Ему действительно при температуре 18 градусов и 38,5 будет зябковато, скажем так, да? Но вы же сами знаете, что когда у вас температура, то вам то жарко, то холодно, да? И бывает, очень хочется срочно с себя что-то снять. Не успеешь снять... Уже хочется одеть. Так вот, вы прекрасно понимаете, что избавиться от одеяла намного легче, чем избавиться от какой-нибудь рубашки или свитера. Да? Поэтому ребенок должен быть одет легко. То есть, вот, например, как наш парень, ну, пижамка, да? Футболочка, тоненькие штанишки. Более того, вы постоянно должны следить за тем, как только что-то стало мокрым, да, вы тут же должны это поменять. Но при этом у него одеяло. Если он пытается сбросить ребенок это одеяло, не препятствуйте, ему жарко. Как только он пожалуется, что холодно, он или сам его накроет, или скажет, ребята, плохо, и тогда мы возьмем еще одно одеяло, и у него должны быть рядом разные одеяла. Холодно, мы его закроем дальше. Понятно, да? То есть должен быть запас одежды и запас покрывал всяких самых разнообразных. Еще раз вас прошу, сплошь и рядом устраиваются истерики по поводу того, что из-под одеяла... выглянула рука, немедленно ее спрячь. Если мама, не дай бог, мама обнаружит ногу, торчащую из-под одеяла, это просто катастрофа, да? Сплошь и рядом вы пытаетесь надеть на ребенка какие-нибудь шапочки. Это должна быть его личная потребность. Мама, мне холодно, дай шапочку. Мама, одень на меня еще что-нибудь. Тогда пожалуйста. Итак, первые два правила лечения температуры. Воздух в комнате, раз, это всем понятно, и одежда, это два. Привіт, мамо. Ми захворіли. Лафарубіон. Дійсно. Лафарубіон перемагає граючи. Тепер третє. Ми вирішуємо самую главную проблему, которая називається жидкость. Питьё. То есть это то, что волнует всех. Нет, на самом деле всех волнует не питьё. Вопрос питья – это самый главный вопрос для доктора. А для мамы самый главный вопрос какой? Еда. Конечно, очень главная проблема в том, что, как правило, нормальный заболевший ребенок кушать не хочет. И больше всего мама уже боится не температуры, она боится того, как бы он от голода не помер. Но он же не ест уже часов 6, наверное, бедняжка, да? Не голодный наш мальчик. Ребята, все равно еда, которая без аппетита, она не усваивается, да? Пока ребенок есть не попросит, мама про еду не вспоминает. А вот что для нас самое главное сейчас, это его напоить. И вовремя, и правильно напоить ребенка с повышенной температурой тела, это чуть ли не самое главное в лечении. Чем дитя поить? В каждой семье, в которой есть ребенок, должно быть лекарство, которое вот мы обозначили тремя буковками. ОРС. Оральное. Что такое оральное? Оральное это какой? Ротовой, да, через рот. Оральное регидратирующее средство. Регидратирующее, это значит восполняющее потери жидкости. Так вот, оральное регидратирующее средство стоит недорого. Оно должно быть в каждом доме. В обязательном порядке оно выглядит, как правило, так. Это какой-то пакетик вот такой вот, в котором смесь солей, которые растворяются в определенном количестве воды. И если ребенок согласен этот раствор пить, то ничего лучше нет. Понятно? И чем больше он пьет, тем лучше. Вот. Но, дети наши, они, в общем-то, и так не самые послушные, а во время болезни достаточно капризные. И сплошь и рядом мы имеем проблему, когда он это пить не хочет, а то хочет, что можно. Ну, например, идеальное средство – компот из сухофруктов. Еще один вариант. Сделали отвар изюма. Столовая ложка на стакан кипятка. Взяли литровый термос, 5 столовых ложек туда изюма, залили кипятком. Ребята, это же элементарно, правда? Я фиксирую внимание на том, что если он категорически отказывается вот это пить, категорически, но говорит, я бы выпил, и называет название какой-нибудь вот такой особой сладкой газированной дряни, да? Соглашайтесь, ребят, соглашайтесь. Ну, побултыхайте, может, хас, чтобы вышел. Но соглашайтесь, пусть пьет. Это нормальная ситуация, нормальная. И, кстати, вот эти вот сладкие газированные напитки, они рекомендуются во всем мире именно при болезни, когда дети ничего другого не хотят. Это можно использовать. Главная проблема состоит, собственно, в чем? Вот мы это даем, а он говорит, не хочу ничего. И вот тут вы, от вас, взрослых людей, зависит все. Вот пойте, танцуйте, уговаривайте, шантажируйте, но вы должны четко понимать, если ведь ребенку нечем потеть, никакие жаропонижающие лекарства не помогут. Как мы можем заставить его пить? Ну, конечно, везунчика мы не заставим, вы же видите, какой вымахал, да? То есть он, если уж начнет плеваться, ну, а если он поменьше? Что мы можем сделать? Ну, мы можем, например, воспользоваться такой штукой, которая называется одноразовый шприц. Взяли одноразовый шприц, набрали компоту, мама, папа посадили и в рот, из шприца, только правильно в рот. Не прямо, потому что же захлебнется, да, а на бок, на боковую поверхность щеки. Понятно? По чуть-чуть, и он глотает. Заметьте, я хочу, чтобы вы понимали, когда у ребенка температура, вам всем найдется, что делать. Вот вы это четко должны понимать. И как оно разобьется, зависит от вас. То есть можно сказать, что вот мы такие несчастные, у нас никакого иммунитета нет, дайте таблетку, намазать дитя жиром, накрыть тремя одеялами, включить 3 обогревателя, закрыть все форточки, да, и подождать воспаления легких. И сказать, ну вот мы такие несчастные, безиммунитетные, да. А можно действовать так, как вас просит медицинская наука. Да? Увлажнить, проветрить, не кутать, напоить, любой ценой. Что мы можем предложить в ситуации, когда вот наш везунчик, не хочет? Я предлагаю всем, в зависимости от того, кто у вас в доме, мальчик или девочка, иметь в запасе стратегическую игрушку. Что это значит? Ну вот, например, наш везунчик, ну, ужасно любит большие автомобили, да? И вот представим себе, что у нас в доме есть большой автомобиль. Наша стратегическая игрушка, давайте возьмем ее. Мы с ним как-то были в магазине, он ее увидел, аж трусился. Да. Вот, и мы обращаемся к нашему везунчику примерно вот с таким предложением. Смотри, друг Веня, вот наша машина, она привезла нам банку с компотом. И как только эта банка с компотом будет пустая, машина чья будет? Везунчик. Именно поэтому, кстати, ребята, я вам скажу, очень тяжело лечить детей, у которых все есть. Вот любимые дети всегда болеют тяжело, с ними ничего сделать нельзя. Понимаете? Вот поэтому я призываю вас к тому, чтобы то, чего он хочет очень сильно, у него не было. Это надо заслужить. Что еще мы можем сделать? Существуют многочисленные способы остудить дитя. Вот эти способы часто называют словосочетанием физические методы охлаждения. Ну вот примерно то же самое, как вот есть у нас утюг, и его надо срочно остудить, да, налив на него холодной воды. Так вот, то, что можно сделать с утюгом, с детьми делать совсем не обязательно. Более того, я фиксирую ваше внимание на то, что когда кожа контактирует с холодным, то возникает спазм сосудов кожи. Температура кожи снижается, но отдача тепла во внешнюю среду сокращается, и поэтому температура внутренних органов повышается. Поэтому категорически нельзя засовывать детей в холодную воду, растирать их холодной водой. Понятно? Нельзя наносить на детскую кожу спиртосодержащие жидкости и уксус, потому что через детскую кожу все это всасывается в кровь. Я хочу обратить ваше внимание. Кто бы вам что не говорил. Это придумал не доктор Комаровский. Это позиция Всемирной организации здравоохранения. К этому призывают педиатрические ассоциации врачей всех цивилизованных стран. Никогда не растирать детей никакими уксусами и спиртами и не допускать контакта с кожей с холодной водой. Запомнили? Передадите всем другим. Когда вам по телефону скажут скорой помощи, разотрите уксусом, мы скоро приедем, вы что сделаете? Вы не сделаете. Договорились? Ну, теперь я так понимаю, речь зашла о том, что вы хотите услышать от меня больше всего. О волшебных таблетках. Да? Ну вот, я прекрасно понимаю. Сразу вам говорю, ребят, помогут таблетки или не помогут, зависит от кого? Прежде всего от вас. Будет температура нормальная в помещении, будет ребенок много пить, будет правильно одет, не напихаете вы в него еду, лекарства будут высокоэффективны. Поэтому, если вы даете лекарства, и лекарства не помогают, то о чем вы прежде всего должны думать? О том, что что-то до лекарств вы сделали не так. Понятно? Какие же все-таки лекарства? Да? Какие? Есть всего два препарата, которые вы можете использовать без врача. Оба они, кстати, могут быть в вашей аптечке. Один из них будет называться словом ибупрофен. И второй будет называться словом каким? Догадайтесь. Парацетамол. Молодцы. Ничего другого категорически. Все слова похожие на аспирин, анальгин и что-нибудь еще, вы забыли категорически. Это нельзя. Дальше. Вы должны понимать, что, коль скоро мы с вами говорим о неотложной помощи, то значит нам реально плохо, у нас температура высокая. Когда температура реально высокая, все лекарства желательно использовать только в жидких лекарственных формах. Почему? Потому что, когда вы выпили 50 грамм лекарства, то лекарства эти 50 грамм растеклись по поверхности желудка и начали дружно всасываться. Да? А когда вы съели одну таблетку, то она себе мирно лежит, и мы ждем, пока она растворится, пока она всосется. Привет, мамо. Мы захворіли. Лафарубіон. Дійсно. Лафарубіон. Перемагає граючи. Опять-таки вы помните о том, что для того, чтобы всосалось побыстрее, что надо, чтобы температура лекарства была равна температуре тела. Да, поэтому мы возьмем, как правило, в жидких парацетамолах и ибупрофенах есть специальные шприцы с метками, когда вы набираете дозу, да. Нет такого шприца, вы посчитаете дозу, наберете, да, и подержите в руке 5 минут. Нагреем лекарство и дадим в рот прямо из шприца, даем это лекарство. Теперь последнее, что вы должны знать, это дозы парацетамола и ибупрофена. Парацетамол. Разовая доза 15 миллиграмм на килограмм веса ребенка. Максимальная доза суточная 60 миллиграмм на килограмм, хотя иногда, когда совсем не в моготу, можно 90 миллиграмм на килограмм. И дать его можно максимум 4 раза в день. Теперь ибупрофен. Максимальная разовая доза 10 миллиграмм на килограмм. Максимальная суточная доза 25-30 миллиграмм на килограмм. И дать его можно максимум 3 раза в сутки. Я прекрасно понимаю, вот прекрасно понимаю, что когда у ребенка температура 39, ни одна нормальная мама посчитать, что такое 10 миллиграмм на килограмм, не в состоянии. Я это гарантирую всем. Поэтому, мамы, пожалуйста, вот сядьте как-нибудь, желательно вдвоем с папой. И пока вы в ясном сознании и без ребенка с температурой в соседней комнате, посчитайте, пожалуйста, сколько это будет в миллилитрах, в таблетках, в растворе. Договорились? И еще последнее, о чем бы я вам хотел рассказать, ну, это о очень высоковероятной неприятности, которая, возможно, с вами приключится, когда вы начнете измерять ребенку температуру тела. То есть с вами, может быть, и не приключится, но в семье нашего везунчика это 100% приключится. И речь идет о том, что когда вы начнете измерять температуру, то именно вот вы почему-то захотите использовать традиционный, вот модный в нашей стране с незапамятных времен ртутный градусник, да? Я бы, кстати, хотел вам сказать, что в 2013 году была опубликована международная декларация, которая реализована под эгидой Всемирной организации здравоохранения о том, что ртуть представляет собой огромную угрозу безопасности человечества, и в соответствии с этой декларацией и конвенцией большинство стран мира взяли обязательство к 2020 году прекратить оборот медицинских приборов, прежде всего градусников и устройств для измерения давления, содержащих ртуть. То есть на сегодня главный всемирный лозунг за безртутное здравоохранение. Я даже представляю, что будет после того, как я это сказал. То есть все побегут в аптеке запасаться ртутными градусниками. Да. Так вот, часто в вашем доме возникает ситуация, когда вы разбиваете градусник. Что надо сделать, если градусник разбился? Прежде всего, для того, чтобы собрать ртуть, да, лучше всего использовать любые клеющие предметы. Ну, всякие изоленты, скотчи, пластыри и так далее. Это самое эффективное. Это раз. Второе, вы должны знать, что ртуть испаряется при температуре выше 18 градусов. Поэтому чем прохладнее в комнате, тем меньше риск. Поэтому если разбили что, тут же все, что можно, открыли, да? Или включили на полную кондиционер, если речь идет о лете, да? Теперь вполне возможно, что возникнет ситуация, когда вы никак не можете ртуть добыть. Ну вот она где-то глубоко в ковре. Или она в какую-то щель закатилась, никак вы оттуда ее не можете добыть. Так вот, если все-таки мы разбили градусник ртутный, что нам надо? Мы берем обыкновенное хозяйственное мыло и измельчаем его на терочке, например. Ну вот делаем из этого мыла вот такое мыло. И здесь у нас 40 грамм. Кроме этого, мы берем обычную, самую обыкновенную пищевую соду и берем 50 грамм соды. Соды 50 грамм плюс 40 грамм мыла растворяем в литре самой обыкновенной теплой воды. И вот этим раствором заливаем те места, откуда мы ртуть добыть не можем. Что делать дальше? Об этом должны знать специалисты вашей районной санэпидстанции, куда надо позвонить, и оттуда, вполне возможно, придут добрые дяди, которые смогут окончательно нейтрализовать ртуть в вашем доме. Этим же дядям надо будет отдать вот тот лейкопластырь, к которому прилипла ртуть. Итак, давайте подведем итоги. Как оказать неотложную помощь при высокой температуре? Первое. Температура в помещении 18 градусов, влажность воздуха от 50 до 70%. Это раз. Второе. Одежда по самочувствию ребенка, но не лишняя. Ему ни в коем случае не должно быть жарко. Одежду в любой момент ребенок может легко снять. Третье. Обильное теплое питье. Четвертое. Ненасильственное кормление. Пятое. Лекарственные средства. Только парацетамол или ибупрофен. Поверьте, если вы все это сделали, шансов, что вы не сможете помочь своему ребенку, практически нет. Запомните эти несложные правила, и ближайшая ОРЗ подскажет вам, какие вы замечательные мамы и папы. Всем доброго, не болейте. Ну а мы встретимся ровно через неделю. Везунчик, как вы заметили, вел себя очень хорошо, но с ним приключилось то, что приключается со всеми рано или поздно. И называется это носовое кровотечение. Прибегает мама, она придавливает ребенку нос. И ровно через 30 секунд она говорит: ну что там, еще течет? Ой, течет. Главные ошибки, которые совершают наши люди, оказывая неотложную помощь при носовом кровотечении.